Близким себе ощущал Семенон и Чехова. В его произведениях я нахожу все мои замыслы в более совершенном исполнении. Можно смело предположить, что многие произведения или отдельные сцены в них были подсказаны французскому писателю именно рассказами Чехова. «У Чехова, — отмечал он, — часто узнаешь состояние души его персонажей в зависимости от времени года, отношений друг с другом или природой. В чеховских рассказах и повестях нет искусственного блеска, нарочитых эффектов. Мягкость, полутона его прозы — свидетельство бережного отношения ко всем людям, глубокого познания человека, эквивалента любви, как говорил Семенон. Любовь к людям для него — главная определяющая черта творчества всех русских писателей». Семенон восхищался Толстым, много раз перечитывал «Смерть Ивана Ильича» и «Хозяин и работник». Вслед за Толстым он заставлял некоторых из своих героев в кризисные решающие минуты жизни полностью переоценить, пересмотреть прожитое. Семенон создал свой французский вариант «Смерти Ивана Ильича» в романе «Колокола Бисетра». Напомним, что ту же тему пересмотра решал Франсуа Мориак в «Клубке змей» и Роже Мартен Дюгар, изображая смерть главы семьи в романе «Семья Тибо». Русскую душу, пейзажи России Семенон открывал для себя в произведениях Горького. Роман «Мать» дал ему возможность почувствовать готовящиеся в далекой России перемены. Конечно же, не следует ограничивать семеноновские литературные университеты только русской классикой. За ней последовало основательное знакомство с творчеством Стендаля, Бальзака, позже Марселя Пруста, Джозефа Конрада, Уильяма Фолкнера и многих других. Особенно часто социально-психологические романы Семенона сравнивали по разным параметрам с бальзаковской человеческой комедией. Сопоставление писательских талантов, их возможностей и значения в литературе — дело не всегда плодотворное. И все же во многих отношениях сближение двух писателей, чье творчество разделено во времени целым столетием, не лишено некоторых оснований. Об этом писали западные исследователи Семенона, отмечая общую для обоих писателей широту охвата действительности, их стремление показать людей, принадлежащих ко всем социальным группам и классам, умение видеть в самых, казалось бы, ординарных ситуациях реальные человеческие драмы. Все это справедливо. Как справедливо, однако, и то, что между творческими установками Бальзака и Семенона существует принципиальная разница. Стремление объединить создаваемые им произведения в нескольких циклах, которые должны были описать все проявления, все стороны современной жизни, жизни мужчин, женщин и вещей, было у Бальзака глубоко осознанным и подчиненным его пониманию человеческой истории. Задуманные циклы должны были, в свою очередь, составить грандиозную комедию буржуазной Франции первой половины XIX века. Единому замыслу, как известно, подчинялись и все 20 томов обширного цикла «Ругон-Макаров» Эмиля Золя, запечатлевшего в нем историю двух десятилетий, по выражению Маркса, космополитического мошенничества буржуазии. Примечание: Маркс и Энгельс, собрание сочинений, второе издание, том 17, страница 350. Желая показать Францию за треть века, жизнь столицы и провинции сквозь призму анонимистской концепции, писал 27 томов своих «Людей доброй воли» Жюль Ромен. О подобном намерении создать большое единое полотно Семенон никогда и нигде не говорил. Дело, разумеется, не в скромности писателя, ставившего перед собой более ограниченные задачи. К одной из сторон этого вопроса, резко отграничивающих Семенона от его великих предшественников,